Вилла солнечного заката, бульвар солнечного заката, Голливуд, Калифорния. Милый Джой, ваше письмо доставило мне большую радость. Театральное общество, которое существует на пожертвование, просто невыносимо. Оно обращается с артистом, как с тюком ваты. Посылаю вам свои последние фотографии, снятые всего полгода тому назад. Как видите, я еще не развалена. Это на тот случай, если вы действительно хотите мне дать вашу миллионершу. Вот было бы чудно. Интересно, какая она, как говорит, как себя ведет. Голливуд и съемки научили меня смирению. Глубочайшему смирению. Теперь меня уже нечего бояться. 3 недели работы за 16 месяцев. Подумайте только, какое невезение. Она меня почти сломила. В студии говорят, что я слишком знаменита, чтобы играть маленькие роли, и слишком англичанка, чтобы играть главные. Не поймут, видите ли, моего английского произношения. У них для меня всегда один ответ. Студия Metro Goldwyn Mayer подумывает о вас, но ничего подходящего пока не подвернулось. Перестав играть, поселившись где-нибудь во Флоренции, я, конечно, бы могла еще перебиться. Но искра во мне еще не погасла пока. Странно. С вами я не стесняюсь бессовестно попрошайничать. Но я попала в безвыходное положение. Не поможете ли вы мне? Нет, я готова бороться до конца. Но здесь даже бороться не дают. Здесь просто оставляют висеть в воздухе. Посмотрите на фотографию Эльфика. Разве у вас хватило бы духу оставить его в заперти одного на 6 месяцев? Пойдите, полюбуйтесь на один из этих собачьих карантинов, где бедные животные мучатся в 4 стенах, не слыша голоса хозяина. Понимаете, что такое для собаки? Я пробыла раз в таком карантине 4 часа, и мне теперь совсем не страшно ради моей собаки отказаться от возвращения на лондонскую сцену. Я же для него все. Ну как я могу его бросить? Берегите себя, милый Джой, и не работайте так много. Всегда ваша Стелла. Моя дорогая Стелла, мои древние годы, мне исполнился 81, заставили меня привести в порядок бумаги и принять меры на случай неминуемой кончины. Оказывается, я совершил большую оплошность. Вопреки своим правилам ничего не хранить, кроме деловых бумаг, я сберег все ваши письма. Письма Эллен Терри я не мог сжечь, потому что ее почерк искусство. Разве можно сжечь французский часослов 15 века? Сжечь ваши не было бы таким вандализмом. Я хотел купить у одного из модных ювелиров прекрасный, осыпанный драгоценными камнями ларец, такой большой, чтобы вместить всю нашу корреспонденцию и отправить ее вам. Но единственный надежный способ – это просто засунуть письма в вульгарные конверты и переслать их вам заказной почтой, чтобы все они оказались в одних, в ваших руках. Это повысит им цену. Но на случай, если вы вздумаете их продать... Милый Джой, жду, не дождусь этих ваших заказных писем. Господи, даже сердце сжимается. Я перечитаю их от начала до конца. Так хочется опять вспомнить свою юность. Знаете, что я думаю? Через 50 лет люди будут жить в воздухе. Никто не станет читать никаких книг, разве об электричестве, машинах и всяких там винтиках. Но летчики и тогда будут возить в своих сумках ваши письма ко мне. А все потому, что в них звучат соловьиные песни. Как они там заливаются, эти соловьи. 81, скажите на милость. А сколько лет соловьиной трели? 81 000 лет, а может и больше. Смерть Джеймса Барри, как и много других смертей, наводит на грустные размышления. Конец все ближе. Я скромно живу на $83 в месяц в самом дешевом пансионе Нью-Йорка. У меня даже есть холодильник. Посылаю вам фотографию эльфика в профиль, чтобы смягчить ваше сердце. И посылаю вам главу моей новой книги. Если вы ее прочтете, вы поймете, почему я сбежала из Голливуда в горы 7000 футов над уровнем моря и прожила в бревенчатой хижине 6 месяцев. 6 дивных месяцев неописуемой красоты. Я писала книгу и днем, и ночью. Ну, потом повысилось давление, начались обмороки, и врач поставил диагноз. Вы слишком высоко забрались и слишком много работаете. Моя милая ирландская служанка каждое утро входила ко мне на цыпочках и говорила бодрым голосом, как я только открывала глаза. А я думала, вы уже умерли, а вы еще улыбаетесь. И эльфик машет хвостом. Однажды она мне шепнула: у меня есть кое-какие сбережения на тот случай, если вам придется туго, и вы не слишком гордая, чтобы принять их у меня. Добрая душа. Она самое доброе, самое благородное существо, какое я встречал на своем веку. Ну, потом я вернулась в Нью-Йорк, доползла до этого пансиона и пролежала в постели целых 9 недель. Здесь меня нашел ваш прекрасный лондонский Гамлет Джон Гилгуд. Со слезами на глазах он поднес мне цветы и повез на прогулку в парк. Мы медленно гуляли, я опиралась о его руку, и эльфик носился вокруг нас. Он меня попросил посмотреть его Гамлета и сказать, что я о нем думаю. Ну, я, конечно, пошла. Сейчас я совсем-совсем здорова. Только что вернулась с гастролей в 2-летних театрах, ежедневные овации и вызовы с просьбой сказать несколько слов доставили мне удовольствие. Насколько это вообще может мне теперь доставить удовольствие? Я не рассчитываю на ваш ответ. Просто мне захотелось, чтобы вы знали, как я прожила эти годы. Только ваше чувство ко мне немного поднимает меня над унылой чередой дней и ставит где-то недалеко от вас. Я этим горда и счастлива. Стелла. Ответить на это трогательное письмо мне не удалось. Я серьезно заболел. Некоторые американские газеты поторопились сообщить о моей смерти и даже напечатали некрологи. В редакционных статьях вздохнули с облегчением, но и то, и другое оказалось несколько преждевременным. Италия, 1937 год. Джой, тяжело читать в газетах о вашей болезни. Когда я покидал Америку, меня внесли на пароход на носилках. Американский врач изрек: 1,5 года постельного режима, потом костыли. Но когда меня осмотрел итальянский врач, он мне сказал: 2 недели будете у меня танцевать. И действительно, 2 недели грязи лечения рентгена совершенно поставили меня на ноги. Нет, но сейчас важно одно, чтобы выздоровели вы. Меня ваша болезнь очень тревожит, Стелла.